Взяла его за руку Аннабель. «Подожди обижать меня еще один день, хорошо? Прости». «Я и не думал тебя обидеть», — ответил Ганнибал, вдруг почувствовав себя нигде, гораздо дальше Африки. «Просто я думаю, что мы сделали все, что могли. Я не знаю, что нам еще нужно поджечь, взорвать или разрушить, чтобы не было никакого бессмертия. Не мы, а ты. Ты сделал. Я благодарна тебе». «Я надеюсь, это благодарность от тебя лично, а не от руководства ЦРУ, от правительства Соединенных Штатов или всего американского народа. Ник...» Аннабель сжала губы, но не обиделась. В этот очень поздний вечер они от петербургского вокзала разъехались по домам, потому что у аспиранта был план. Он ожидал, что у него на квартире должен раздаться важный телефонный звонок. И звонок раздался. Аспирант, открыв глаза, посмотрел на часы. Было 7:15. Темные века все-таки еще не кончились. «Гена, это ты?» — очень механически спросил из трубки голос начальника. «Я, Виктор Ильич», — не заметив в себе никакого волнения, доложил аспирант. «У меня осталось не больше сотни образцов. Сегодня-завтра доделаю». Трубка несколько секунд безмолвствовала. «Жаль, что ты не догадался забрать их домой вместе с приборами. Работал бы дома». «Виктор Ильич, я что-то не понимаю». Вроде неплохо получилось у аспиранта. «Ты когда вчера из института ушел?» «Около 8. Что-то тебя никто не видел». «Так вы же сами сказали держать конспирацию». «Я и держал. Я через транспортный въезд выходил. Там вахтеры какую-то машину проверяли. Им не до меня было. А что случилось?» Тут аспирант стал лихорадочно вспоминать, каким образом ему вчера удалось выйти из института, не показывая на проходной пропуска. «Ладно, спасибо тебе, что хоть живой, а то на мне бы грех был». И аспирант все узнал. Он узнал, что лаборатории больше нет, и на работу можно не ходить, что он, аспирант, оказалось, не зря занялся книжной торговлей, и это дело ему теперь на некоторое время очень пригодится. Он узнал, что институт стал жертвой грандиозной бандитской разборки, что мафия сожгла чьи-то трейлеры с товарами, а в одном из них даже оказались боеприпасы с оружием, и тот взорвался прямо перед окнами лабораторного корпуса. Он узнал, что зав. Отделом неоднократно убеждал директора института: братание с коммерческими структурами добром не кончится, оно не кончилось. Наконец он узнал, что зав. Отделом как нутром чуял. Тут еще и неустойка в фирме, посчитай какая. Им-то что? Это наши проблемы, что у нас все взрывается, верно? Но я-то как нутром чуял. Не ты один хитрый, Гена, понимаешь? Зав. Отделом говорил как никогда много, как никогда доверительно. И как ни странно, по той самой открытой телефонной линии, видно, очень поволновался за судьбу аспиранта и был рад найти его живым и здоровым. По количеству образцов мы, считай, договор закрыли. Я для ускорения процесса продублировал анализ кое-каких образцов. Честно говоря, просто дал подзаработать своему старому товарищу по медакадемии. Ты сам сколько успел сделать? Сколько у тебя там вчера сгорело? Ты слышишь меня? Аспирант все слышал, но ответил не сразу. Страшное подозрение появилось у него. Он пока даже не знал, что с этим подозрением ему делать. Словно он оказался перед африканским кустом, под которым скрывалась змея, и ее обязательно надо было схватить. «Слышу, Виктор Ильич, 1,5 сотни. Я попрошу товарища, он спишет на тебя эти 1,5 сотни. Какая разница? Твой труд не пропадет, деньги получишь». «Как-то неловко, Виктор Ильич». «Ну, конечно. Теперь Остапу Бендеру стало неловко». «Откуда хоть образцы эти, чтоб знать?» — спросил аспирант и окончательно затаил дыхание. «Сейчас я затрудняюсь тебе ответить, Гена. В общем, оттуда же, откуда нам их поставляли примерно месяц назад». Аспирант еще раз заставил себя чуть-чуть ожить. «Все результаты уже ушли туда, к заказчику?» «Конечно», — гордо сказал зав. Отделом. «О чем речь? Не могли же мы их отправить сегодня утром?» «Спасибо, Виктор Ильич», — неживым голосом сказал аспирант. «Я ознакомлюсь».